Глава 5. Претензии и противоречия. Большая серия экспериментов профессора Бешена, заслуженно получившая название «сигнального эксперимента», наглядно продемонстрировала способность ферментов появляться в среде безальбуминоидного вещества. Очевидно, что Бешан был первым, кто установил этот факт, поскольку до того такое считалось невозможным. Среди старых научных документов того времени ни у кого нельзя найти подобных доказательств. Из записи очевидно, что процедура экспериментов Пастера в 1857 году в городе сильно отличалась от экспериментов Бешена. Под влиянием преобладавшей в то время теории, Пастер добавлял к дрожжевому бульону, сложному раствору альбуминоидных и минеральных веществ, фермент, полученный при обычном брожении. Таким способом он добивался молочного брожения, как он его сам называл. Похоже, выводы Пастера из этих наблюдений тоже были не слишком успешны. Он заявлял, что молочные глобулы зарождаются спонтанно в альбуминоидной жидкости при добавлении растворимой части дрожжей, а также, что они зарождаются спонтанно с легкостью пивных дрожжей. Такие спонтипарийские взгляды разительно отличались от ясного и простого объяснения Бешена. Внимательный читатель не может не заметить потрясающей разницы между оригинальными документами двух ученых. И все же, один эксперимент Пастера был похож на работы Бешена, он был записан среди отчетов Французской академии наук в феврале 1859 года, то есть больше года спустя после публикации сигнального эксперимента Бешена. Судя по дате, ясно, что эта работа Пастера не может претендовать на первенство в точном объяснении ферментации. Скорее всего, она была проведена под влиянием наблюдений профессора Бешена, поскольку на этот раз Пастер не стал использовать дрожжевой бульон в качестве среды, а происхождение молочных дрожжей приписал атмосферному воздуху. Согласно его собственному описанию, Пастер смешал чистую сахарную воду с небольшим количеством соли аммиака, фосфатами и осадком карбоната извести, но при этом фактически выразил сомнение, что животные и растительные вещества смогут появиться в такой среде. Ничто так не контрастирует со строгими выводами Бешена, как крайняя неопределенность в выводах Пастера, у которого мы читаем. Что касается молочных дрожжей в этих экспериментах, то своим происхождением они обязаны исключительно атмосферному воздуху, и мы возвращаемся здесь к фактам спонтанного зарождения. После признания факта, что образование организмов и ферментацию можно полностью предупредить исключением контакта с обычным воздухом или кипячением раствора, он подытоживает. Тем самым вопрос спонтанного зарождения сдвинулся с мертвой точки. Если он имел в виду, что вопрос сдвинулся с мертвой точки в сторону опровержения этой теории, то почему он не сказал этого? В своих следующих записках, опубликованных в «Анналах химии и физики» в апреле 1860 года, он постоянно говорит о спонтанном происхождении дрожжей и брожения. Любой, кто действительно знал об атмосферном происхождении дрожжевых микроорганизмов, постарался бы тщательно избегать выражений, которые в те времена имели диаметрально противоположный смысл. Большинство экспериментов, изложенных в этих записках Пастера, были начаты лишь 10 декабря 1858 года. Однако, Бешан впервые представил свой сигнальный эксперимент в Академию наук уже в декабре 1857 года, а полная версия этой работы была опубликована в сентябре 1858 года, за 3 месяца до начала серии новых наблюдений Пастера. Конечно, эксперименты Бешана повлияли на новую работу Пастера, которую тот провозгласил «новым днем», озарившим феномен ферментации. Бешан критикует эту работу в предисловии к своей книге «Кровь». Он объясняет, что образование молочной кислоты вслед за первоначальным спиртовым брожением обязано вторжению атмосферных микробов, в данном случае, молочных дрожжей, а их последующий рост приводит к голоданию пивных дрожжей, введенных в начале эксперимента. Он утверждает, что выводы Пастера говорят об отсутствии истинного понимания химико-физиологических процессов превращения, то есть процессов ферментации, в действительности являющихся процессами питания или поглощения, затем всасывания, усвоения, выделения и так далее, а также о недостаточном понимании живого организма и того, как этот живой организм, в конце концов, воспроизводит себя, если он обеспечен всеми необходимыми условиями питания. Помимо Бешена и его научной критики этих записок, любой был бы поражен неточностью описываемых у Пастера подробностей. Например, если мы обратимся к третьей части записок, то обнаружим, что в этих экспериментах Пастер добавлял в раствор золу дрожжей, а также упоминал о добавлении свежих дрожжей. Тем не менее, заглавием к одному из этих экспериментов он делает дезориентирующее описание. Образование дрожжей в растворе с сахаром, солями аммония и с фосфатами. Все упоминания на странице 383 о первоначальном добавлении дрожжей опущены как в этом заглавии, так и в финальном резюме. Несмотря на то, что в основном работа велась с очень малыми количествами вещества, все полученные результаты предельно точны и доказывают образование спиртовых и молочных дрожжей, а также соответствующих им специфических ферментаций в среде, которая содержит лишь сахар, соль, аммония и минеральные элементы. В действительности же эта среда, описанная всего за пару страниц до того, включала в себя 10 граммов сахара, 100 кубических сантиметров воды, 0,1 грамма тартрата аммония, зола 1 грамма пивных дрожжей, ничтожное количество свежих дрожжей, размером с булавочную головку. Совершенно очевидно, что даже к 1860 году Пастер еще не мог предложить такой же ясной теории, какая была в наблюдениях эпохального значения, сделанных Бишаном. А теперь давайте посмотрим, как проявлялись личности двух ученых. Бишан не мог не знать, что превосходит Пастера в знаниях, и все же в его лекциях перед студентами мы встречаем лишь уважительные ссылки на соперников. Достаточно вспомнить работу профессора «Лекция о винном брожении», опубликованную в 1863 году, еще до его наглядного объяснения причин этого явления. Из этой книги мы узнаем о принципиальных взглядах Бишана, которым он всегда тщательно следовал в жизни, об уважении к научным открытиям, которые этого заслуживали. «Идеи могут быть, — говорит он, — лишь навеянными или заимствованными, новые же идеи возникают только в процессе работы над первыми и вторыми. Поэтому в поиске истины необходимо воздавать должное идеям предшественников, великих или малоизвестных, ведь каждый из них внес свой посильный вклад в познание истины, и в этом их заслуга. Я не знаю права выше, чем право интеллектуальной собственности, поскольку именно в нем заключается наша индивидуальность и часто наш гений, если и вправду это величайшая прерогатива и это редкая привилегия есть не что иное, как долготерпение, оплодотворенное Божьей искрой в нас. Такое право необходимо уважать, тем более, что это единственное богатство, единственная собственность, которой мы можем щедро делиться, не становясь беднее. Я хочу сказать, что подобные траты делают нас лишь еще богаче. К сожалению, Пастер представлял собой полную противоположность. Согласно старым документам, и этого нельзя отрицать, он с самого начала неоднократно приписывал себе открытия Бишана, начиная с тех, что были сделаны в 1857 году. Сигнальный эксперимент был яркой вспышкой в темноте спонтипарийских взглядов как раз в то время, когда споры о спонтанном зарождении собирались разгореться вновь. В конце декабря 1858 года города Пуше, директор Музея естественной истории Руана, представил в Академию наук заметки о растительных и животных протоорганизмах, спонтанно зарождающихся в искусственном воздухе и в газообразном кислороде. Вопрос опять приковал к себе интерес публики. Профессор Бишан, пользующийся любым свободным моментом для продолжения исследований, был слишком занят, чтобы принимать участие в обсуждениях. Пастер же, напротив, посвятил всех в свои намерения провести эксперименты. Чтобы убедиться, что в атмосфере есть живые организмы, микробы, он решил изучить воздух под микроскопом. Это можно было сделать с помощью фильтрации в стеклянные сосуды, способом, который изобрели немецкие ученые Шрёдер и Душ. Используя этот метод, Пастер сравнивал содержимое различных флаконов, которое, как он считал, изменялось в зависимости от попадавшей в них атмосферной пыли и оставалось неизменным в образцах, куда атмосферная пыль не попадала. Но его не удовлетворяли эксперименты в лаборатории или подвале, и он планировал сделать более впечатляющие и красочные наблюдения. Оповестив всех о своих планах, в сентябре 1860 года он предпринял путешествие, вооруженное 73 флаконами, которые он открывал и затем быстро запечатывал в различных местах и на различных высотах. Последние 20 сосудов он приберег для мер де гляс под ле шимони, и в результате лишь в одном из этих 20 было обнаружено изменение содержимого. С этого момента, с осени 1860 года, Пастер, бывший спонтипарист, поменял свои взгляды на диаметрально противоположные и стал приписывать почти все явления действию атмосферных микробов. Его непосредственный оппонент тем временем проводил эксперименты с горным, равнинным и морским воздухом, но, как известно, Пастеру так и не удалось переубедить М. Пуше. Об этих экспериментах Пастер и Бишан писал. На основе микроскопических анализов он, как и Пуше, не смог сделать точных выводов. В собранной им пыли есть организованные частицы, однако он не может сказать с уверенностью. Вот яйцо, а вот спора. Тем не менее, он утверждает, что этих частиц достаточно много, чтобы объяснить все случаи размножения инфузорий. Таким образом, теперь Пастер объясняет микробами воздуха все то, что раньше он объяснял спонтанным зарождением. Естественно, Пастер имел право придерживаться любых мнений, которые выбирал, будь они поверхностными или нет, а также изменять свою точку зрения, но мы полагаем, что все согласятся. Он не имел права приписывать себе открытия, сделанные другим ученым. Тем не менее, в дискуссии о спонтанном зарождении, проведенной в Сорбонне во время конференции научных обществ 22 ноября 1861 года, непосредственно в присутствии профессора Бешена Пастер присвоил себе доказательство существования живых организмов в среде, не содержащей альбуминоидного вещества. Бешан, с присущей интеллигентнейшим людям неприязнью к саморекламе, слушал в молчаливом удивлении, пока не пришла его очередь, и тогда он, вместо предъявления законных прав на приоритет своей работы, просто прочел доклад об экспериментах из своих великих записок, а также о выводах из них. Вернувшись на свое место, которое по случайному совпадению оказалось рядом с местом Пастера, он попросил последнего признать свое знакомство с только что описанной работой. В отчете о конференции рассказано, каким образом Пастер выразил свое согласие. Господин Бешан процитировал свои эксперименты из записок 1857 года, в которых превращение сахарозы в виноградный сахар под воздействием воздуха всегда происходило в сопровождении плесени. Эти эксперименты совпадают с результатами, полученными господином Пастером, который поспешил признать, что факт, предложенный нашему вниманию господином Бешаном, является одним из самых научно строгих. Вслед за этими словами Пастер вероятнее всего признал и то, что коллега его опередил. Необходимо отметить позднейшие противоречия Пастера самому себе. Эту же работу Бешена, которую он здесь назвал научно строгой, Пастер позднее обвинил в нелепости. Обратимся к его исследованиям пива. Я должен оспорить претензию господина Бешена на приоритет. Как известно, я первым доказал, что живые ферменты могут образовываться целиком из соответствующих им микробов, находящихся в чистой воде, в которую добавлены сахар, аммиак и фосфаты, и которая защищена от света и зеленого вещества, хлорофилла. Господин Бешан, опираясь на известный факт, что плесень появляется в сахарной воде, по его словам, преобразует сахар, претендует на доказательство способности живых ферментов появляться в среде, лишенной альбуминоидных веществ. Если следовать его логике, господин Бешан с таким же успехом мог бы утверждать, что доказал появление плесени в чистой сахарной воде без азота, без фосфатов или других минеральных веществ, поскольку именно такая нелепость вытекает из его работы, в которой не выражено ни малейшего удивления по поводу того, что плесень может расти в чистой воде с чистым сахаром, без других минеральных или органических элементов. Как могло случиться, что Пастер, очерняющий здесь работу Бешена, мог ту же самую работу, как мы уже видели, назвать «научно строгой»? Возможно, она превратилась в нелепость только потому, что грозила затмить работу Пастера. И как мог Пастер не заметить в работе Бешена все упоминания контактов с воздухом, без которого образование плесени было бы невозможным? В то время как Пастер использовал дрожжевой бульон и другие альбуминоидные вещества в своих экспериментах, Бешан, напротив, ясно показал, что плесень появляется в среде, лишенной альбуминоидных веществ, и при нагревании с едким калием высвобождает аммиак. В этой же серии экспериментов профессор доказал, что плесень, живые организмы, выполняющие роль ферментов, поступает из воздуха и появляется в чистой воде, в которую не добавлено ничего, кроме сахара или сахара с некоторыми солями. Поэтому своей критикой, если следовать его логике, господин Бешан с таким же успехом мог бы утверждать, что доказал появление плесени в чистой сахарной воде без азота, без фосфатов или других минеральных веществ, поскольку именно такая нелепость вытекает из его работы, господин Пастер, скорее, сам допустил нелепость столь очевидным непониманием фактов, которые доказал Бешан. Последний отмечал, что в сосудах, целиком заполненных раствором сахара и дистиллированной воды, куда вообще не поступал воздух, плесень не появлялась, и сахар не превращался, но в сосудах, где воздух был оставлен, или в тех, куда ему было позволено проникать, образовывалась плесень, несмотря на отсутствие альбуминоидных веществ, которые Пастер включал в свои эксперименты. Более того, Бешан обнаружил, что плесень была обильнее при добавлении определенных солей, таких как нитраты, фосфаты и так далее. Профессор Бешан в своей великой работе «Микрозимы» не удержался от саркастического замечания по поводу этой странной пастеровской критики. Ученый, знакомый с этой наукой, не должен удивляться, что при контакте с воздухом плесень развивается в стеклянном сосуде с подслащенной водой. Удивление господина Пастера не может не удивлять. В словесной полемике Пастер не мог сравниться с Бешаном и вскоре понял, что в его собственных интересах будет как можно дольше обходить молчанием работу последнего. Такая человеческая слабость, как зависть, без сомнения стала одной из причин, почему были преданы забвению важные открытия, приписанные впоследствии Бюхнеру в 1897 году, но в действительности совершенные Бешаном до 1864 года. Именно в том году он впервые публично использовал термин «зимаза» для растворимого фермента дрожжей и плесени. И теперь нам лучше всего будет обратиться к этим исследованиям Бешана.